Антикварный магазинчик Грога располагался в самом сердце исторического центра Распадка, а следовательно арендная плата здесь зашкаливала за все разумные пределы. Как гном умудрялся ее оплачивать и куда при этом смотрели налоговые органы, неведомо, потому что цены на товар отпугивали не только потенциальных покупателей, но и обыкновенных мух. Ассортимент внушал священный трепет. Шкуры настоящих волколаков в производстве хентайских галантерейных цехов, парик леди Годивы белокурый, набор локонов Галадриэль в ассортименте, рог Роланда из дорогого пластика, энты-бонсаи, якобы говорящие, алюминиевая чаша Грааля, Айнулиндале, книга о сотворении Арды с автографами всех Валар, включая Мелькора, а также словарь черного языка. Больше всего Эрина веселила статуэтка под названием «Властелин колец», изображавшая Саурона. Но лучше в приличном обществе не пересказывать, какая часть тела мятежного Майи предназначалась для нанизывания колец. Периодически капитан Аптелемнар подумывал одарить сим дивным произведением искусства Годзиллу Шахидовну, но побаивался, что его подарок будет истолкован превратно. Само собой, настоящие артефакты и раритеты Грог показывал в приватной обстановке, а не в торговом зале. И не всем подряд, а только особо доверенным лицам. За прилавком выседал сам хозяин, привлекая к себе гораздо больше внимания, чем весь его экзотический товар. Весь объем его тела вписывался в геометрически правильный куб. И все эти устрашающие параметры состояли целиком из накачанных мускулов, обтянутых роскошным спортивным костюмом г-рибок фиолетового цвета. Могучую шею гнома обвивала золотая цепь, делавшая честь любому цепному волкодаву, блеск которой соперничал лишь с гладко выбритой макушкой Грога. Длинную бороду сын Ромма заплетал во множество косичек, унизанных золотыми бусинками, а в золотые же зубные коронки были вставлены маленькие бриллианты. На самом деле гномы гораздо более загадочные существа, чем все остальные расы вместе взятые, а их стремление к индивидуальности – достойно не только удивления, но и уважения. Что ни гном, то необычайная личность. У каждого обязательно есть какое-нибудь уникальное хобби. Каждый во что бы то ни стало стремится к яркому самовыражению, будь то одежда, прическа, увлечение или профессия. Кто самый известный дрессировщик акул? А вот и нет, вовсе не сирен, а гном. У кого самая богатая в империи коллекция экзотических бабочек? У гнома, естественно. Возьмем вредного криминалиста Маки. Мало того, что он крупный специалист по иномирянским наркотикам, так он еще и на параплане летает. Поэтому во время первого знакомства с Грогом, сыном Ромма, Эрин ничему в его облике не удивился. Было бы странно, если бы гном-колдун одевался и выглядел как банковский клерк. Услышав, как звякнул колокольчик на входной двери, Грог оторвал тяжелый взор от учетной книги и уставился на эльфа под слеповато щуря карие глаза. «Кого я вижу? Мне не снится Эрин Рандир!» Чего-чего, а радости в голосе гнома не нашлось ни грамма. «Он самый», — подтвердил капитан, и стал рассматривать разложенную под стеклом дешевую бижутерию, выдаваемую за иномирянские драгоценности. Эльф никуда не торопился. В магазинчике работал мощный кондиционер, и ему было на редкость прохладно. «Своей девчонке цацку выбираешь?» – полюбопытствовал Грог. «У меня есть пару вещиц поинтересней». «С чего это ты взял?» – подозрительно спросил Эрин. «Если ты про девчонку», – ухмыльнулся гном, – «то по тебе и так видно. А если про цацки?» Капитан Аптелемнар нахмурился. Еще не хватало, чтобы каждый барыга делал о жизни инчичикистов такие далеко идущие выводы. «А если ты такой наблюдательный, Грог, то отгадай мне еще такую загадку. Во время какого ритуала у жертвы отбирается от половины до литра крови, а также жизненная энергия в несмертельных количествах, а потом стирается память?» Грог, сын Ромма, неторопливо раскурил сигару и погрузился в тревожные раздумья. Теперь понятно, где Итхан Нахырович в захолустном областном центре берет такие дорогущие сигары. Ну и ну. И чем дольше Эрин созерцал задумчивого торговца антиквариатом, тем отчетливее понимал, гном озадачен не меньше следователя. Грог даже полистал парочку толстых фолиантов, извлеченных откуда-то из-под собственной задницы. «Я бы сказал, что в Распадке поселился весьма осторожный вампир», — с сказал он, загасив сигару в пепельнице. «Скажем, очень опытный комарил. Не хочет, чтобы среди иномирян началась паника». Сноска. Комарилла отвергает образ вампира как чудовищного хищника, предлагая взамен тайную жизнь среди людей и осмотрительное питание. При обнаружении на территории Сивр подлежит немедленной ликвидации. Инструкция номер 352 Прим ИГБ. «А если я скажу, что жертвы вовсе не люди?» «Что?» Изумлению гнома-колдуна не было предела. Грок подался вперед, едва не обрушив под своим весом стеклянный прилавок. «Что ты такое говоришь?» «Все жертвы местные, есть даже гномка». Скрывать имя потерпевшей Эрин не стал. «А зачем? Пусть гноми диаспора озаботится безопасностью своих сородичей и заодно будет начеку. Странно, что еще не все гноми и женщины сидят под замком, а их мужья, отцы и братья не стоят в карауле с ружьями и топорами наперевес». «Капитан, чего ты от меня хочешь?» – напрямик спросил златозубый сын подгорного народа. «Вот это уже другой разговор», – обрадовался Эрин Рандир. «Я пришел за советом и консультацией. Заодно рассчитываю, что ты расспросишь коллег на предмет вампиров и странных ритуалов. Хотя я очень сомневаюсь относительно кровососов». «Почему?» «Среди потерпевших есть мой сородич». «Фьють!» «Может быть, подскажешь, к кому еще обратиться?» Колдун-антиквар понизил тон до негромкого шепота и, оглядываясь по сторонам, проникновенно молвил. «К дровским матронам. Только не официально, а приватно и очень осторожно. У темных есть кое-какие наработки с кровавыми жертвами. Ну, ты понимаешь, да? Мало ли, вдруг кто-то решил поэкспериментировать с их тайными заклятиями». Был в словах гнома определенный смысл. Даже если похищение и недобровольное донорство – дело рук некой темной эльфийской магички, то матроны не будут выносить гуаны из пещеры. Они замнут некрасивую историю, разобравшись внутри клана. И пусть дело останется незакрытым, но больше ничего подобного не повторится. Капитана Аптелемнара устроит даже такой исход. «Это понятно. А еще?» «К золотой Эр», – выпалил гном. Сноска. Золотая Эр. У русалок в качестве имен всегда используются прилагательные. Вторая часть имени считается тайной. Традиция такая. Ее водкой не пои, дай только посекретничать с молодым холостым. Русалка сама по себе ходячий справочник местных достопримечательностей и всех сколь-либо заметных личностей знает не понаслышке. Появится новичок, сразу же сдаст. Тому, кто больше заплатит, естественно. При упоминании этого имени Эрина перекосила. Вот уж кому-кому, а к ней, прррр, без крайней нужды лучше не обращаться. «Чё?» — ухмыльнулся Грок. «Боишься?» Инчичикис зябко поёжился. «Может, попробовать позвонить ей?» «Неа, золотая на такую тему по телефону разговаривать не захочет. Ты же её знаешь». «Проклятие! Знал и ещё как. С русалкой на столь щепетильные темы следует говорить лично. Но это мероприятие настолько чревато, и Нолвенде не зашлешь, ибо золотая не станет откровенничать с незнакомой инчичикисткой. Оставалось только пожертвовать собой, в некотором смысле этого слова. Если будут иные версии или предположения, ты мне сам позвонишь», — уходя сухо предупредил Эрин хозяин лавки. «Разумеется», — пообещал тот, — «но к русалке все-таки сходи,